Сегодня 23 августа, уже почти полночь. Это мой и моей сестры день рождения. Ведь мы близняшки. Только я есть, а ее уже нет. Давно нет. Сегодня мы опять будем играть в прятки. Моя сестричка Магда так любит эту игру. А я, Герда, как она. Ведь мы близняшки. И я хочу записать все про эту историю от начала до конца. Потому что завтра меня, наверное, уже не будет. В этот раз она найдет меня, я знаю. Пока есть время до начала игры, я расскажу, и вы все поймете. Наша мама родила нас двух уродок, одинаковых паразиток, чертовых дурочек, убогих. Так говорит о нас наша тетя, у которой мы живем. И при родах умерла. Мы достались на воспитание тете, и она нас совсем не полюбила. Более того, возненавидела. У нее своих детей хватало. Их она тоже ненавидела, по-моему. Четверо мальчиков у нее было. Нас с сестрой они ненавидели так же, как и тетя, если не больше. Постоянные побои, наказания, лишение еды. Таким было наше детство. Но однажды они превзошли сами себя. Они наказали мою сестренку так, что она не вернулась обратно. Мы с сестрой играли в прятки, ее любимую игру. И я спряталась в свое любимое место под старый шкаф в холле. А мальчики нашли Магду и загнали ее в подвал. Били и щипали ее, и делали кое-что еще. А когда она начала кричать так, что могли услышать соседи, пришла тетя и принесла с собой вилы из хлева. Убирала там навоз. И заставила эту дрянь замолчать. Замолчать навсегда. А зарыли они ее в хлеве, теми же вилами, в том же навозе. Это я точно говорю, ведь я пряталась рядом и видела, как тетя, поворачивая вилы в груди сестры, кричала: «Позови сюда вторую дрянь!» Я все еще живу у тети и двоих двоюродных братьев. Каждый год 23 августа мы с сестрой справляем наш день рождения. Я всегда уступаю ей и играю в ее любимую игру – прятки. Сейчас 3 часа ночи, и я могу начинать. Сестричка моя давно рассказала мне правила игры в прятки. Она каждую ночь приходит ко мне, хотя косточки ее давно уже сгнили в свином навозе. И вот теперь я выполняю ее правила. Я лежу в облупленной ржавой ванной, наполовину заполненной холодной водой. В руках у меня любимая сестричкина игрушка, рваный плюшевый мишка. Только заполнен он уже не синтепоном, а рисом. А внутри его мои обстриженные ногти и клочок волос из челки. А вдоль туловища он обвязан толстой красной ниткой 3 раза, как сестра сказала. «Я называю тебя Магдой! Я называю тебя Магдой! Я называю тебя Магдой! Магда, иди искать!» Свет гаснет, полная темнота. Я чувствую, как что-то тяжелое, гораздо тяжелее, чем плюшевый мишка, вылезает из ванной. Хлюпает вода, падают тяжелые капли гноя и крови на щербатый пол ванной комнаты. В ванной комнате страшная вонь. Я закрываю глаза крепко-накрепко, чтобы ничего не увидеть. На ощупь нахожу дверь, бегу по коридору и забиваюсь под старый шкаф. Здесь она меня никогда не найдет. Как в своей последней игре, я в убежище. Она пошла искать. В прошлом году она нашла 2 братьев. Никто не знает, где их искать теперь. Из дальней комнаты раздаются дикие вопли. Моя сестра снова кого-то нашла. Нашла бы она еще кого-нибудь в этом доме, хоть бы тетю. Но я думаю, лежа в темноте, уткнувшись носом в пыль и закрыв глаза, пытаюсь вспомнить хоть одну молитву. Отче наш. А кого она будет искать потом, когда найдет их всех?